Ночной переход через лес оказался довольно тяжелым. Мы шли до самого рассвета, пока не начал моросить дождь. Только тогда остановились под аркой, образованной мощными древесными корнями, выпирающими из-под земли, словно щупальца кракена. Полог, созданный Герой, бледным куполом защищал нас от влаги. Черный лес, осенний и мрачный, с темным желто-коричневым ковром из опавших листьев, казался каким-то кладбищем. Из-под корней начал сочиться туман, повис бледным облаком, сквозь который были видны графитовые древесные стволы и острые ветви. Я снял камзол, протянул Гертруде, но девушка отрицательно покачала головой. — Холодно, замерзнешь, — сказал я ей. — Только не в платье, которое сшили Кветы, — устало улыбнулась она. — Оно, конечно, порядком испачкалось в крови и грязи, но в нем было бы уютно и в лютый мороз. Моя спутница на мгновение закрыла глаза. — Прости, очень устала. Следует выспаться. — Считаешь, что погоня от нас не отстанет? Их не слышно и не видно уже несколько часов. — Кайзервальд велик, и им потребуется время, чтобы нас найти, но они найдут. Желательно покинуть лес. Это охотничьи угодья герцога и родина ангжисов. Проще затеряться в городе, чем здесь. Шш, смотри. Меж деревьев в тумане появились фигуры. Мужчины и женщины шли беззвучно, не разговаривая друг с другом, стремясь куда-то на восток. — Кто это? — шепотом спросил я. — Те, кто возвращается с шабаша. — Но почему пешком? Не по небу? — Это грандиозный расход сил, особенно в светлое время суток. Не каждый способен на такое колдовство. К тому же путешествовать таким образом после восхода значит привлечь к себе ненужное внимание. Согласись, опасно влетать в окно своей спальни на метле, когда тебя может увидеть вся улица. Но сейчас они далеко от города. — И им надо туда же, куда надо нам, — продолжила Гертруда. — Впрочем, с ними мы не пойдем, потому что их проверят первыми. К тому же отнестись к нам они могут вовсе не так дружелюбно, как хотелось бы. Давай спать. Я подозвал проповедника, отгонявшего от себя тыкву, словно назойливую муху. — Тебе все равно нечем заняться. Походи по окрестностям, если что-то заметишь, буди. Он недовольно скривился, но решил оказать нам эту маленькую услугу и поплелся прочь, ворча о бездельниках, которые по собственной глупости загнали себя в неприятную ситуацию. Благодаря колдовству опавшие листья вокруг нас были теплыми и уютными, словно пуховая перина. У меня возникло ощущение, что сейчас не холодная осень, а середина лета. Лишь запах увядания да шелест промозглого дождя за пологом разрушали это впечатление. Я обнял Гертруду, она благодарно засопела, устраиваясь, и сказала: «Извини, что втянула тебя в это.